Из-за темных стеллажей с книгами выступили фигуры. Али вдруг почувствовала себя полуголой. В Ватикане зима все еще изводила мощёные улицы слякотью. По контрасту, ее рождественские каникулы в Нью-Йорке казались истинно римскими, благословенными, словно позднее лето. Однако летнее платье Али подчеркивало дряхлость собравшихся. Все остальные мерзли, несмотря на теплую погоду. Некоторые были в элегантных спортивных куртках, прочие дрожа кутались в кофты и плащи. Все общество собралось за столом английского дуба, изготовленным до эпохи великих соборов. Он пережил войны и террор королей, пап, буржуа и даже исследователей. На стенах висели морские карты, на которых еще не было Америк. Тут же стояли сверкающие приборы, которыми когда-то пользовался капитан Блай, чтобы отыскать дорогу назад к цивилизации. За витриной была карта из веточек и ракушек. По таким микронезийские рыбаки отыскивали между островами океанские течения. В углу стояла мудреная Птолемеева астролябия, которую использовали в судебном процессе Галилея. На одной из стен висела Колумбова карта Нового Света, необычная, с белыми пятнами, выполненная на пергаменте из овечьей шкуры. Ноги животного указывали главные румбы. Были тут и огромные распечатки снимков Луны, сделанных астронавтом Бадом Персивеллом, исполинская голубая жемчужина, висящая в пустоте. Бывший астронавт довольно нескромно уселся прямо под своим фото, и Али сразу его узнала. Джейн Юри сидела рядом с Али и шепотом называла имена присутствующих. Али радовалась, что Джейн Юри с ней. Когда все сели, дверь открылась, и, прихрамывая, вошел последний участник заседания. Али сначала решила, что это Хейдл. Казалось, вместо кожи у него расплавленный и застывший пластик. На глазах темные горнолыжные очки, непроницаемые для искусственного света. Пораженная Али отпрянула. Ей еще не случалось видеть Хейдла ни живого, ни мертвого. Он сел на соседний стул, и Али услышала его тяжелое дыхание. «Я уж думала, ты не соберешься», — обратилась к нему Джейн Юри через плечо Али. «С желудком что-то неладно», — отозвался он. «Вода, наверное. Обычно несколько недель проходит, пока привыкну». Али поняла, что он человек, а дышит тяжело, потому что недавно поднялся на поверхность. Ей еще не приходилось видеть людей, настолько изуродованных субтеррой. «Познакомься, Али. Майор Бранч, засекреченная личность, служит в армии, наш тамошний связной. Мой старый друг. Я нашла его в госпитале несколько лет назад. Иногда, я думаю, нужно было меня там и оставить», — подразнил он и протянул Али руку. «Просто Элиас». Он состроил странную гримасу, и Али поняла, что это улыбка без участия губ. Рука была словно камень, мускулы как у быка, но сколько ему лет, понять невозможно. Огонь и шрамы уничтожили признаки возраста. Кроме Томаса и Дженюри, Алина считала 11 человек, включая и молодого протеже Дел Орме. За исключением Сантоса, самой Али и таинственной личности рядом с ней, присутствующие были стары. Вместе они представляли 700 лет жизненного опыта и памяти, если не говорить о документированной человеческой истории. Почтенные старики. Многие оставили университеты, компании или правительства, где занимали важные посты. Их награды и репутация стали им не нужны. Теперь эти люди жили жизнью разума, изо дня в день поддерживаемые лекарствами. Старики с тонкими костями. Братство Беовульфа оказалось удивительным сборищем энтузиастов. Али обозревала немощную компанию, разглядывала лица, запоминала имена. Собравшиеся представляли больше наук, чем существуют колледжи в иных университетах. Монахиня опять пожалела о своем легком наряде. Он висел на ней, словно тяжкая ноша. Длинные волосы щекотали спину. Она чувствовала свое тело под одеждой. «Могли бы предупредить, что забираете нас от семей», — проворчал человек, чье лицо Али знала по старым журналам «Таймс». Десмонд Линч, специалист по средневековью и убежденный пацифист. В 1952 году получил Нобелевскую премию за биографию Дунса Скотта, философа XIII века. Он использовал ее как финансовые подмостки для борьбы буквально со всем, от охоты на ведьм, которую устроил генерал Маккарти в отношении коммунистов, до ядерной бомбы и позже войны во Вьетнаме. Это уже история. «Так далеко от дома», — пожаловался он, — «и в такую погоду, да еще в Рождество». Томас улыбнулся. «Что, так плохо?» Линч убийственно взглянул на иезуита из-за набалдашника трости. «Не будь так уверен, что мы в твоем распоряжении», — предостерег он. «Об этом можешь не беспокоиться», — серьезно заверил Томас. «Я слишком стар и не уверен даже в следующем дне». Все слушали. Томас обвел взглядом лица. «Если бы ситуация не была критической», — сказал он, — «я никогда бы не злоупотребил вашей помощью для столь опасной миссии. Но ситуация именно такова. И потому вы здесь». «Но почему именно здесь?» — спросила крошечная женщина в детском инвалидном кресле. «И именно теперь? Это как-то не по-христиански, отец?» «Вера Уолах», — вспомнила Али. «Врач из Новой Зеландии. Она в одиночку противостояла и церкви, и никарагуанским властям, настояв на введении контроля над рождаемостью. Против нее были штыки и распятия, и все же Вера принесла беднякам спасение. Презервативы». «Да», — проворчал худой мужчина. «Время унылое. Почему сейчас?» «Хоук. Математик». Али видела, как он развлекался с картой, на которой материки были как бы вывернуты наизнанку и видны изнутри. «И всегда-то так», — сказала Дженюри, недовольная его сарказмом. «Томас вечно нам навязывает таким манером свои тайны». «Могло быть и хуже», — прокомментировал Рау, другой нобелевский лауреат. «Родился в Индии, в штате Утар-Прадеш, в семье неприкасаемых, и ухитрился попасть в нижнюю палату индийского парламента. Там он много лет был спикером от своей партии. Позже Рау почти решил уйти от мира, отказаться от своего имени и одежды и встать на путь садху, отшельника, живущего подаянием. Горстка риса в день». Томас дал им еще несколько минут поприветствовать друг друга и побронить его самого. Дженюри продолжала шепотом рассказывать Али о присутствующих. Вот Мустафа, александриец из древнего коптского рода. Его мать ведет род от самого Цезаря. Христианин по вероисповеданию, он отлично разбирался в шариате, мусульманском законодательстве, и один из немногих умел объяснить его людям Запада. Мустафа страдал от эмфиземы и мог говорить только обрывочными фразами. На противоположном конце стола сидел промышленник Фоули, сколотивший помимо основного состояния несколько побочных. Одно на пенициллине во время Корейской войны, другое — на плазме и крови. Потом он увлекся борьбой за гражданские права и облагодетельствовал нескольких страдальцев. Сейчас он спорил о чем то с астронавтом Бадом Персивалом. Али вспомнила и его историю. Сделав свой первый шаг по Луне, Персивал отправился на Арарат искать Ноев ковчег. Обнаружил геологические свидетельства того, что много веков назад воды Красного моря действительно расступились, а потом изучал прочие бредовые идеи. Ясно, Беовульф состоит из кучки анархистов и неудачников. Наконец все успокоились. Наступила очередь Томаса. «Я счастлив иметь таких друзей», — сказал он Али. Она удивилась. Слушали все, но обращался иезуит именно к ней. «Редкие души. Много-много лет во время моих странствий я наслаждался их обществом. Каждый из присутствующих немало потрудился, чтобы отвратить человечество от наиболее разрушительных идей. Их награда, — Томас криво улыбнулся, — это их призвание». Последнее слово он употребил не случайно. Видно, каким-то образом прознал, что монахиня не тверда в своем обете. Но ведь ее призвание не ослабло, только... изменилось. «Мы прожили достаточно долго, чтобы понять, зло реально и не случайно», — продолжал Томас. «И последние годы мы пытались его найти. Мы поддерживали друг друга, собирали вместе наши знания и плоды наблюдений. Это было нетрудно». Казалось, действительно просто. Немолодые люди посвящают свободное время борьбе со злом. «Наше самое сильное оружие — знания», — добавил Томас. «Значит, вы научный кружок», — сказала Али. «Мы — рыцари круглого стола, и даже более того», — — ответил Томас. Некоторые заулыбались. «Видите ли, я намерен найти сатану!» Иезуит встретился глазами с Али, и монахиня поняла, что он не шутит, как и остальные. Али не сдержалась. «Найти чёрта?» Группа нобелевских лауреатов и книжников свела поиски зла к игре в прятки. «Чёрт!» — с трудом выдохнул египтянин Мустафа. «Бабьи сказки!» «Не чёрта, а сатану!» — поправила Дженюри. Теперь все смотрели на Али. Никто не спрашивал, почему она здесь, значит, им про неё известно. Неспроста Тома знает о её планах поездки в Аравию, об изучении доисламской письменности, о поисках протоязыка. Члены общества собирали об Али информацию. Её хотят завербовать. Что же здесь происходит? Чего ради Дженюри втянула её в это дело? «Сатану?» — переспросила Али. «Именно», — подтвердила сенатор. «Такова наша главная цель, и это реальность». «О какой реальности вы говорите? О чёрте, который является недоедающим и недосыпающим монахом, или о бунтаре, описанном Мильтоном?» «Успокойся», — сказала Дженюри. «Мы, может быть, и старые, но не глупые. Сатана — понятие растяжимое. В данном случае оно отражает наше представление о централизованном руководстве Хейдлов. Назовём его как угодно — верховным вождём, главнокомандующим, Чингисханом или Атилой. А, возможно, тут действует совет мудрецов или полководцев. Такая концепция вполне логична». Али предпочла отмолчаться. «Конечно, это слова, не более», — снова вступил Томас. «Наименование «Сатана» относится к историческому персонажу, к недостающему звену между нашими сказками про ад и геологически подтвержденным фактом его реальности. Подумайте сами. Если существовал исторический Христос, почему не мог существовать исторический Сатана? Подумайте, что такое ад? Недавние события говорят нам, что старые предания лгали и в то же время говорили правду. Преисподняя полна вовсе не мёртвых душ и демонов, однако там действительно есть люди-узники, а также местное население, которое до недавнего времени яростно отстаивало свою территорию. И хотя тысячи и тысячи лет Хейдлов демонизировали в человеческом фольклоре, они, по-видимому, очень похожи на нас. У них, как вы знаете, есть письменность. Во всяком случае, была. Судя по руинам, они создали выдающуюся цивилизацию. Возможно, у них даже есть душа. Али не могла поверить, что такое говорит священник. Права человека — это одно, а Божья благодать — совсем другое. Даже если у Хейдлов есть генетическое родство с людьми, возможность наличия у них души маловероятна с точки зрения теологии. Церковь не признаёт души у животных, даже у высших приматов. Только человека ждёт спасение. «Никак не пойму», — сказала Али. «Вы пытаетесь найти существо, называемое сатаной?» Никто не возразил. «Но зачем?» «Ради мира», — сказал Линч. «Если он верховный вождь, и с ним можно вступить в переговоры, мы попробуем добиться вечного мира». «Ради знаний», — сказал Рау. «Представьте только, что он может знать, куда может нас повести». «А если он военный преступник», — вступил Элиас, который тут оставался солдатом, — «тогда ради справедливости, ради наказания». «Так или иначе», — заключила Дженюри, — «мы стремимся принести свет во тьму». Или тьму в свет. Так наивно, так по-детски, так притягательно и исполнено надежды. И почти убедительно, гипотетически. Новый Нюрнбергский процесс для царя преисподней. Али погрустнела. Конечно, их втянут в сражение с ветряными мельницами. Томас притащил их всех обратно в мир, из которого они почти уже ушли. «И как вы намерены отыскать это создание, или существо, или воплощение чего-то, или кто он там?» — спросила Али. Вопрос был риторический. «Как вы надеетесь найти именно этого, единственного, если войска не могут найти вообще ни одного Хейдла? Говорят, что они полностью вымерли». «Вы настроены скептически», — сказала Вера. «Но иначе и быть не могло. Ваш скепсис для нас очень важен. Без него вы бы нам не пригодились. Поверьте, и мы были настроены так же, когда Томас впервые изложил нам свою концепцию. Но вот прошли годы, а мы являемся по его первому требованию», — вступил Томас. «Вы спросили, как мы надеемся найти исторического сатану? Сунуть руку в нору, нащупать и вытащить?» «С помощью наших знаний», — сказал математик Хоук, — «исследуя поднятые материалы, перепроверяя свидетельства, мы составим полную картину, изучим его поведенческий профиль». «Я это называю универсальной теорией сатаны», — заявил Фоули. «У него был разум делового человека, стратегически нацеленный на получение максимальной отдачи. Некоторые из нас бывают в библиотеках, посещают археологические раскопки, научные центры по всему миру. Другие опрашивают выживших и ищут зацепки. Таким образом, мы надеемся выявить психологические шаблоны, обнаружить слабости, которые можно будет использовать на переговорах. Если повезет, мы даже сумеем составить описание внешности». «Ваша затея похожа на авантюру», — сказала Али. Ей не хотелось никого обижать. «Взгляните на меня», — попросил Томас. Наверное, это была игра света или что-то еще. Али вдруг показалось, что ему 1000 лет. «Он там. Он существует. И уже много лет я не могу его поймать. Так не может больше продолжаться». Али колебалась. «Да, такова дилемма», — сказал Дэл Орме. «Для неверия жизнь слишком коротка. Для веры слишком длинна». Али вспомнила о его отлучении и подумала, что для него, наверное, это было мучительно. «Трудность в том, что сатана прячется на виду», — сообщил Дэл Орме. «И всегда прятался. Он прячется в нашей реальности, даже в виртуальной реальности. А мы пытаемся проникнуть в иллюзию, надеемся таким образом его найти. Покажи, пожалуйста, мадмуазель фон Шаде фотографию», — обратился он к помощнику. Сантос вынул рулон глянцевой фотобумаги. На фотографии была изображена старинная карта. Чтобы разглядеть ее, Али пришлось подняться. Остальные собрались вокруг. «Остальные имеют преимущество. Изучали ее несколько недель», — пояснил Дэл Орме. «Это маршрутная карта, известная под названием Петтингерова таблица. Оригинал имеет ширину 1 фут и длину 21 фут. На карту нанесена сеть средневековых дорог общей протяженностью 70 тысяч миль от Британских островов до Индии. Кроме дорог — источники, мосты, реки, моря. Правда, соотношение долготы и широты не соблюдено. Главное там — сама дорога». Археолог сделал паузу. «Я всех просил найти на фотографии что-либо необычное. Особенно обращаю ваше внимание на латинскую фразу «здесь драконы» в середине карты. Никто не заметил ничего особенного». «Половина 8 утра», — заявил кто-то. «Заканчивайте свою лекцию, чтобы мы могли, наконец, позавтракать». «Прошу», — сказал Дэл Орме своему помощнику. Сантос поставил на стол деревянный ящик, вынул из него толстый свиток и стал осторожно его разворачивать. «Это оригинал», — пояснил Дэл Орме. «Он хранится в музее». «Так вот, почему нас собрали в Нью-Йорке», — догадался Парсивал. «Пожалуйста, сравните», — предложил Дэл Орме. «Как видите, фото повторяет оригинал в масштабе 1:1. Я хочу продемонстрировать, что не всегда можно доверять глазам. Сантос?» Молодой человек достал резиновые перчатки, хирургический скальпель и склонился над картой. «Что вы делаете?» — тревожно воскликнул какой-то изможденный мужчина. Его звали Гольд. Позже Али стало известно, что он энциклопедист и придерживается взглядов Дидро, что все на свете можно исследовать и расположить в алфавитном порядке. «Эту карту запрещено трогать!» — протестовал он. Акт вандализма, совершающийся прямо на глазах, заставил всех проснуться. Все подошли ближе. «Тот, кто изготовил карту, — сказал Дэл Орме, — сделал ее хранилищем некой тайны, надежным хранилищем. Если бы не мои чувствительные пальцы, пальцы слепого, тайну бы никогда не раскрыли. В нашем благоговении перед древностью есть что-то нездоровое. Мы стараемся обращаться с вещами так осторожно, что они утрачивают свое первоначальное предназначение. «Так что там?» — выдохнул кто-то. Сантос отыскал на карте небольшую поросшую лесом гору, из недр которой вытекала река, и провел по этому месту скальпелем. «Я не вижу», — продолжал Дел Орме, — «и мне иногда доступны некоторые вольности. Я могу прикасаться к вещам, до которых прочие люди дотронуться не могут. Несколько месяцев назад я нащупал на карте небольшое уплотнение. Мы просветили пергамент рентгеновскими лучами и увидели внутри фантомное изображение. Пришлось нам прибегнуть к хирургическому вмешательству». Сантос открыл на пергаменте маленькую потайную дверцу в горе, на петлях, сделанных из ниток. Под горой оказался дракон. Грубо сделанный, но, несомненно, дракон. В лапах он сжимал букву «В». «В» означает «Белиар» или «Велиал», — пояснил Дел Орме. То есть не бог, другое имя сатаны. Это означает, что он принимал участие в составлении Петтингеровой карты. В Евангелии от Варфоломея, трактате, относящемся к III веку, говорится о том, как вызванный из ада сатана рассказывает о своем низвержении с небес. Всех удивило мастерство и изобретательность изготовителя карты. Дел Орме поздравляли с успехом. «Ничего особенного. Очень просто. Гора с дверцей расположена в карстах бывшей Югославии. Река — подземная река Пивка, вытекающая из пещеры, называемой Постоинская яма». «Постоинская яма?» — рявкнул Гольд. «Так это же пещера Данте!» «Да», — подтвердил Дел Орме и предоставил Гольту продолжать. «Постоинская яма — огромная пещера. Уже не первый век она привлекает туристов. Знать, землевладельцы спускались туда с местными проводниками. Данте посетил ее, когда изучал...» «Господи!» — сказал Мустафа. «Целую тысячу лет доказательство легенды о сатане располагалось прямо на виду. И вы говорите, ничего особенного?» «Потому что эта пещера больше не ведет туда, где мы еще не бывали», — пояснил Дел Орме. «Сейчас Постоинская яма — главный терминал для транспорта, идущего в подземелье и обратно. Реку подорвали. К входу ведет асфальтовое шоссе. А дракон исчез. Тысячу лет эта карта подсказывала нам, где он когда-то жил или где был один из входов в его царство. Теперь сатана может быть где угодно». Томас опять взял слово. «Здесь перед нами еще одно указание на то, что мы не можем сидеть дома и думать, будто все знаем. Мы должны позабыть об интуиции, пусть даже во многом от нее зависим. Мы должны прикоснуться к недосягаемому, прислушаться к его шагам. Он здесь, в старых книгах, в древних развалинах, произведениях искусства. В нашем языке, наших снах. Но понимание к нам не придет. Мы должны прийти к нему сами, куда бы нас это ни завело. Иначе мы просто будем смотреть в зеркала нашего собственного изобретения. Вы понимаете, нам нужно изучить его язык, изучить его мысли и, быть может, привести его к людям». Томас нагнулся, стол слегка скрипнул под его весом. Иезуит посмотрел на Али. «Правда в том, что мы должны выйти в мир, должны рискнуть всем и не возвращаться без победы». «Даже если бы я верила в существование исторического сатаны, — сказала Али, — это не моя битва.